Не знаю. У вас семья, господин оберштурмбанфюрер. С ней так просто не скроешься и не вынырнешь. Когда Нойбауэр направился в дезинфекционное отделение, зэки малого лагеря уже поняли, что их всех ждет. Оружие было срочно переправлено Левинским и Вернером обратно в рабочий лагерь. Только 509-й сохранил револьвер при себе. Он на этом настоял и теперь спрятал револьвер под нарами. Но еще через полчаса из госпиталя через уборную до зэков дошла совсем уж удивительная новость. Проверка, оказывается, вовсе не очередное наказание. Бараки осматриваются наспех, и Нойбауэр, напротив, настроен чуть ли не доброжелательно. Тем не менее, новый староста нервничал. Он беспрерывно орал и всех задергал командами. «Не ори так», — посоветовал ему Бергер. «От этого лучше не будет». «Что?» «Что слышал? Когда хочу, тогда и ору. На выход! Строиться!» И он помчался дальше по бараку. Все, кто еще мог ходить, начали собираться. «Тут не все! Вас должно быть больше!» «Мертвым, что ли, тоже построиться?» «Заткнись! Всем на выход! Лежачим тоже!» «Послушай, еще ни о какой проверке и речи не было. Еще никто ничего не приказывал. Зачем ты строишь людей раньше времени?» Староста уже весь взмок. «Я делаю то, что считаю нужным. Я староста барака. И где, кстати, тот, что все время с вами сидит? С тобой и с тобой!» Он указал на Бергера и Бухера. А затем приоткрыл дверь барака, чтобы посмотреть там. Как раз этого Бергер ни за что не мог допустить. 509-й спрятался, ибо встречаться с Вебером еще раз ему было никак нельзя. «Его здесь нет». Бергер загородил собой дверь. «Что? А ну уйди с дороги!» «Его здесь нет», — повторил Бергер, не трогаясь с места. «И баста!» Староста смотрел на Бергера в упор, но рядом с ним уже встали Бухер и Зульцбахер. «Что все это значит?» — кипятился староста. «Его здесь нет», — повторил Бергер снова. «Или, может, ты хочешь узнать, как погиб Хантке?» «Вы что, спятили?» К ним подошли Розен и Агасфер. «А что, если я вам всем сейчас кости переломаю?» — прорычал староста. «Слышишь?» — сказал Агасфер, и его костлявый указательный палец уткнулся в сторону горизонта. «Опять чуть-чуть ближе». «Он не от бомбежки погиб», — спокойно объяснил Бухер. «Мы этому Хантке шею не сворачивали». «Мы нет», — сказал Зульцбахер. «Тебе о лагерном правосудии не доводилось слышать?» Староста попятился. Он прекрасно знал, какая участь ждет в лагере предателей и доносчиков. «Так вы что, из этих?» — спросил он, все еще не веря своим ушам. «Будь умницей», — почти ласково сказал ему Бергер. «Не сходи с ума сам и других не своди. Ну, сам подумай, сейчас-то какой резон попадать в списки тех, с кем уже совсем скоро будут сводить счеты?» «Да разве я что сказал?» Староста усиленно жестикулировал. «Мне же никто ничего не говорит. Откуда мне знать, какие тут у вас игры? В чем дело-то? На меня пока что еще никто не жаловался». «Вот и хорошо». «Боль-то идет», — сказал Бергер. «Вот и ладно», — староста поддернул штаны. «Я послежу. Можете на меня положиться. Я ведь тоже с вами». «От черт», — думал Нойбауэр. «Ну почему бы бомбам не упасть вот сюда?»